Пищеварительная система. Система Дигесториум. Общие данные. Органы пищеварительной, дыхательной и мочеполовой систем объединяются под названием внутренностей. Вискера спланхна или внутренних органов. Они расположены преимущественно в полостях тела. Органы пищеварения в брюшной и грудной, органы дыхания в грудной и мочеполовые органы в забрюшинном пространстве и нижнем отделе брюшной полости, в полости таза. Только часть внутренних органов находится в области головы и шеи. Пищеварительные, дыхательные и мочевые органы обеспечивают обмен веществ между организмом и внешней средой. Половые органы выполняют функцию размножения. Обмен веществ и размножение свойственны и растениям, поэтому внутренности называют органами растительной жизни. Учение о внутренностях носит название спланхнологии. Спланхнология. К внутренним органам относят также сердце, селезенку, часть желез внутренней секреции, но они изучаются в других разделах анатомии. Смотри, сердечно-сосудистая система и железы внутренней секреции. Внутренние органы закладываются у зародыша в виде трубок пищеварительной, дыхательной, мочевой и половой. На концах трубок возникают отверстия, сообщающие с внешней средой. У пищеварительной трубки отверстия имеются на обоих концах, а у других трубок только на одном. В процессе эмбрионального развития разные отделы трубок растут не одинаково и приобретают различную форму и величину. Усложняется их строение. Но строение большинства полых трубчатых по форме внутренних органов сохраняются черты сходства, обусловленные их развитием. Стенки таких органов обычно состоят из трех оболочек. Внутренней слизистой с подслизистым слоем, основной, средней мышечной и наружной, серозной. Слизистая оболочка, туника мукоса, увлажнена слизью и имеет цвет от бледно-розового до ярко-красного, что зависит от количества сосудов и наполнения их кровью. В ней различают эпителий и собственный слой, пластинку слизистой оболочки. Эпителий выстилает слизистую оболочку со стороны полости органа. В разных органах строение эпителия варьирует. Конец 162 страницы. Собственный слой слизистой оболочки состоит из рыхлой, волокнистой соединительной ткани. В некоторых органах слизистая оболочка имеет тонкий мышечный слой гладких клеток, мышечную пластинку слизистой оболочки. Подслизистый слой основа состоит из рыхлой соединительной ткани и соединяет слизистую оболочку с мышечной. Он обеспечивает подвижность слизистой оболочки, в частности, образование ее складок. В слизистой оболочке имеются железы. Кроме отдельных эпителиальных железистых клеток, выделяющих слизь, бокаловидные клетки или одноклеточные железы, в ней находятся железы, состоящие из комплекса клеток. Они могут иметь разное строение. Различают железы трубчатые, по форме напоминают трубочки, альвеолярные, альвеолопузырек, и смешанные, альвеолярно-трубчатые. Железистые клетки, образующие стенку трубки или пузырька, выделяют секрет, вытекающий через выводной проток на поверхность слизистой оболочки. Различают простые железы, представляющие собой одиночные трубочки или пузырьки, и сложные железы, которые состоят из разветвленных трубок и пузырьков, открывающихся в общую трубку, выводной проток. Слизистая оболочка обычно содержит также лимфоидную ткань, представленную ретикулярной тканью, в петлях которой находятся лимфоциты. Лимфоидная ткань в отдельных участках слизистой оболочки образует скопление в форме лимфатических узелков, фолликулов, играющих защитную роль. Имеются и более крупные скопления лимфоидной ткани, миндалины, бляшки. Мышечная оболочка, туника мускулярис, большинства внутренних органов, состоит из гладкой мышечной ткани. Конец 163 страницы. Только в некоторых органах она представлена поперечно-полосатой мышечной тканью. Благодаря мышечной оболочке возможно сокращение, движение стенок внутренних органов. Серозная оболочка, туника сероза, покрывает почти все органы грудной и брюшной полостей. В грудной полости серозные оболочки называются плеврой и перикардом, а в брюшной полости – брюшиной. Эти оболочки выстилают стенки соответствующих полостей и с них переходят на органы, образуясь наружную оболочку. Основа серозной оболочки составляет волокнистая соединительная ткань. На своей свободной стороне она выслана однослойным плоским эпителием – мезотелием. Поверхность серозной оболочки гладкая и увлажнена серозной жидкостью, благодаря чему уменьшается трение между органами и стенками полостей. В каждой серозной оболочке, серозной от латинского слова serosus, сывороточной, серозные оболочки выделяют жидкость, сходную с сывороткой. В каждой серозной оболочке различают два листка – пристеночной, париетальной, и внутренностной, висцеральной. Пристеночный листок покрывает стенки грудной или брюшной полости, а внутренностной – органы. Между этими двумя листками образуется замкнутое щелевидное пространство – серозная полость. В грудной полости имеются три серозные полости. Две полости плевры вокруг легких и полость перикарда вокруг сердца. В брюшной полости находится одна обширная серозная полость, полость брюшины. У мужчин две небольшие серозные полости, расположенные в мошонке вокруг яичек. Все серозные полости образовались из общей серозной полости зародыша, целлома. Необходимо отметить, что некоторые внутренние органы покрыты не серозной оболочкой, а слоем рыхлой волокнистой соединительной ткани. Такая оболочка называется адвентицией, адвентитина, внешняя. Помимо трубчатых полых внутренних органов различают паранхематозные органы. Паранхематозные внутренние органы не имеют полости и ограничивающих ее стенок. Они состоят из паранхимы, основной ткани, заключенной в соединительно-тканную строму, остов. Паранхима представлена преимущественно эпителием, которым обусловлена специфичность функции органа. Соединительная ткань, образующая строму, покрывает орган снаружи и в виде прослоек пронизывает его паренхиму. К паранхематозным органам относятся печень, поджелудочная железа, легкие, почки и другие. Все внутренние органы снабжены кровеносными и лимфатическими сосудами и нервами. Пищеварительная система представляет собой комплекс органов, осуществляющих механическую и химическую обработку принимаемой пищи, всасывание переработанных веществ и выделение наружу непереваренных и неусвоенных составных частей пищи. Конец 164 страницы. В ней различают пищеварительный канал и сообщающиеся с ним своими выводными протоками пищеварительные железы. Пищеварительный канал человека имеет длину около 8-10 метров и подразделяется на следующие отделы. Ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишки. в связи с тем, что в разных отделах пищеварительного канала на пищевой комок воздействуют разные по химической структуре ферменты, они отделяются друг от друга сфинктерами-сжимателями. Так в ротовой полости глотки и пищеводе среда щелочная, а в желудке кислая. Поэтому на границе пищевода и желудка расположен кардиальный сфинктер. Выбрасывание содержимого желудка в пищевод вызывает чувство жжения и сжогу. В 12-перстной и всех остальных отделах тонкой кишки вновь щелочная среда, поэтому на границе желудка и 12-перстной кишки имеется мощный привратниковый сжиматель, сфинктер. Пища из желудка поступает в нее небольшими порциями. Причем сфинктер будет закрыт до тех пор, пока все содержимое 12-перстной кишки не приобретет щелочную реакцию. В толстой кишке, благодаря наличию специфической кишечной микрофлоры, обеспечивающей бродильные процессы, снова среда становится кислой, и на границе тонкой и толстой кишок на месте перехода подвздошной кишки вслепую мы опять обнаружим сфинктер. Илиоцекальную заслонку. Такая смена сред обеспечивает смену процессов химической обработки и всасывания. Конец 165 страницы. Интересно отметить, что наиболее интенсивно всасывание происходит в тех отделах, где среда щелочная, тонкая кишка. В участках с кислой средой желудок, толстая кишка, всасывается в основном вода. Пищеварительный канал закладывается у зародыша в виде трубки, носящей название первичной кишки. Эпителий слизистой оболочки и железы пищеварительного канала являются производным эктодермы, а остальные слои оболочки стенки канала развиваются из мезенхимы. Исключение составляет полость рта, которая вместе с полостью носа образуется не из первичной кишки, а из углубления на передней стороне головы зародыша, называемого ротовой впадиной. Эпителий слизистой оболочки полости рта и полости носа имеет эктодермальное происхождение. Первичная кишка подразделяется на три отдела. Передний, переднюю кишку, из которой развиваются глотка, пищевод и желудок, средний отдел, среднюю кишку, которая преобразуется в тонкую кишку, и задний отдел, заднюю кишку, являющуюся зачатком толстой кишки. Все отделы пищеварительного канала представляют собой типичные полые трубчатые органы, стенки которых состоят из трех оболочек. Несколько иной план строения имеет стенки полостного канала. В составе этих соков содержатся пищеварительные ферменты и другие вещества. К пищеварительным железам относятся слюнные железы, выделяют слюну, железы желудка, выделяют желудочный сок, железы тонкой кишки, выделяют кишечный сок, поджелудочная железа, выделяют поджелудочный сок и печень. Выделяет желчь. Эти железы различаются по строению и размерам. Одни из них, железы желудка и тонкой кишки, являются микроскопическими образованиями и находятся в стенках органов. Слюнные железы, поджелудочная железа и печень представляют собой анатомически самостоятельные паранхематозные органы, связанные с пищеварительным каналом, своими выводными протоками.